Часть вторая. Слишком слабые потомки. Спустя несколько дней. Передо мной были главные ворота моего замка, по которому я так скучал. Единственный замок, созданный как трехмерный магический круг и до сих пор стоящий как ни в чем не бывало, даже по прошествии 2000 лет. В ядре замка находится особая основа магической силы, благодаря которой ключевые части замка автоматически восстанавливаются, если их разрушить. Когда мы создали барьер, замок частично обрушился, но теперь он вновь стал прежним. Единственное, что изменилось, это название. Теперь он называется Академией Владыки Демонов. Вокруг меня через главные ворота один за другим проходили другие люди. Видимо, все они — экзаменуемые, собирающиеся пройти вступительные экзамены. «Держись там, Анасик!» Хотя я и сказал им, что в этом нет необходимости, знающие о вступительном экзамене мама с папой нарочно вызвались проводить меня до школы. И как будто этого было мало. «Ты это там... Ну, в общем... Хе-хе-хе-хе, шибко не волнуйся!» Промямлил отец. «Нет, сам возьми себя в руки, папа. Ой, судя по тону, с тобой точно будет все в порядке!» «Ага-ага. Нашему Анасику всего месяц, а он уже стал таким решительным. Он точно сдаст экзамен?» «Ну, это и так понятно, только вот кроме меня, никто из демонов не пришел вместе с родителями. И мне было чуточку стыдно от взглядов окружающих. Ладно, пойду я». Я развернулся и пошел к выстроившейся перед главными вратами очереди демонов. «Давай, Анас, вперед! Давай, Анас, вперед!» Хм, мне так неловко из-за отца. Но такие вот, видимо, родители у людей. Они, на удивление, хорошие, просто, как бы сказать, немного смущают меня. «Ура! Ура, Миша! Борись! Борись, Миша!» Услышал я из-за спины смущающие, ободряющие возгласы другого отца. Мельком взглянув туда, я увидел громко кричащего бородатого, сурового на вид мужчину, сжимающего кулаки. Хоть в его жилах отчасти текла кровь демонов, людская, видимо, была погуще. Он примерно как мой отец, а значит, скорее всего, является человеком. Перед взором того мужчины, еле передвигая ноги, шла сильно стесняющаяся девушка с пустым взглядом. С боков ее платиновые волосы были длинными и завиты в качающиеся локоны, а сзади они были покороче, но спереди заметить это было непросто. Выглядела она весьма мило, у нее были синие глаза, прямая линия носа и невинное выражение лица. Одета она была в робу с преобладанием черных и белых тонов, она демонического пошива и дизайна. Если так, то, возможно, не оба ее родителя люди, как у меня. Ее мама — демон. «Давай, Анас, вперед! Давай, Анас, вперед!» Раздался куда громче голос моего отца, прямо перед тем, как я прошел через главные врата. Вышеупомянутая девушка с любопытством обернулась, и затем, следуя за взглядом моего отца, посмотрела на меня. «А, мы взглянули прямо друг на друга. Одна у нас с тобой беда», — сказал я, на что она, словно стесняясь, улыбнулась. «Ага», — кратко выразила девушка свое согласие. И кроме этого она больше ничего не сказала. Она косноязычная, а может, неразговорчивая, но не похоже, чтобы она меня опасалась. «Меня зовут Анас. Анас Валдигот». Сказав это, я осознал, что поступил немного неблагоразумно. Ведь это имя — владыки демонов-прародителя. Хотя, с одной стороны, хотелось бы избежать ненужного переполоха, с другой — у меня на самом деле нет особых причин скрывать это. Но об этом все равно узнали бы. Разница лишь в том, когда, рано или поздно. «Миша». Вопреки ожиданиям, она не упомянула мое имя. «Миша Некрон». Мне показалось странным, что она не проявила к этому никакого интереса, а впрочем, ладно. Ведь все таки прошло 2000 лет, не все обязательно должны быть заинтересованы во владыке демона Фанасе. «Рад знакомству, Миша». «Ага». По-прежнему коротко ответила Миша, и вот когда мы пытались просто пройти через ворота, у нас на пути встал какой-то парень. У него была смуглая кожа, и тело крепкое, словно сталь, его белые волосы были коротко подстрижены до одинаковой длины, и на вид ему было около 20 лет. «Ха! Пришли с родителями на вступительный экзамен? С каких пор Академия Владыки Демонов превратилась в детский сад?» Сказал нам парень, улыбнувшись, с явно дурными намерениями, словно презрительно смотрел на нас свысока. «Ха! С чего это он вдруг?» «Эй, это же он? Ага, плохо дело. На него положил глаз высокомерный Зепис. Не знаю, сможет ли он теперь уйти на своих двоих. Похоже, что он довольно известный. Кстати, справа тянется очередь. Там вроде бы должна быть арена для публичных выступлений, но...» «А, понятно. Помнится, говорили, что на вступительном экзамене проверяют настоящие способности. Миша, сражение по твоей части? Не особо. Нет, значит. Ну, сейчас мирно, так что ничего такого в этом нет. Мы направились к тянущейся справа очереди. Скотина! Эй, слышь, я тебе говорю! Я обернулся на его чересчур шумный оклик. Этот парень злобно сверлил меня взглядом. Тьфу, обернулся наконец-то! Эх, какой-то он больно невежливый для моего потомка. Надо его немного проучить. Прости уж, у тебя такая слабая магическая сила, что я тебя попросту не заметил. Чё ты сейчас вякнул? Моментально взорвался от гнева парень, выпучив глаза. Знаешь, кого ты оскорбил? Меня? Демонического герцога Зеписа Индо! Демонического герцога? Нет, никогда о таком не слышал. Он знаменит? А, понял. Это прозвище не из мифической эпохи, а возникшее в течение тех 2000 лет. Слышу, рот! Если хочешь извиниться, то сейчас самое время! Сказал он крайне хладнокровным голосом. Зепис беспощадно взглянул на меня и еще сильнее сжал кулак. В нем начали собираться частицы магической силы, и возникло множество магических кругов. Магический круг был одно-, двух-, трех-, пятислойным. Он резко разжал ладонь, и в нем возникло черное, как смоль, пламя сжатой тьмы. «Что? На что удивлен? Вот то-то же! Моли о пощаде, и если вылежишь мои ботинки, то я так и быть прощу тебя! Иначе это пламя тьмы, способное сжечь дотла даже богов, гораздо...» Примечание переводчика. Записано как «демоническое пламя». «Превратит эту девочку в скелет!» «Что? Что за низкоуровневая магическая формула?» «Он создал 5 слоев магического круга специально, чтобы использовать гораздо такой силы?» Понятное дело, я удивился. Ведь вся эта бравада была, чтобы показать мне магию, уступающую даже детской игре со спичками. Бедное дитя, неблагословленное магической силой, хоть и является моим потомком. Мне неинтересно играться с мелкими сошками. Фу, выдохнул я. И этого за глаза хватило, чтобы задуть вызванное в ладони Зеписа грезда. «Что? А, невозможно! Это невозможно!» Кричал он, выпучив глаза. «Эй, скотина! Что ты сделал?» «Чему ты удивляешься? Я просто задул твою горящую спичку». «Ты назвал моё грезда горящей спичкой?» Ну, во-первых, способ применения магической силы у нас с Зеписом фундаментально разный. Он использует магию изо всех сил, сгребая магическую силу как обезумевший, а у меня магической силой, естественно, сопровождается каждое действие. В мифическую эпоху он бы гарантированно умер без такого умения, но... Нет, может быть, это мирный настрой вызывал деградацию магии до такой степени. Но думаю, эта эпоха хорошая, раз такие слабые демоны могут позволить себе подобную браваду. «Даже не рассчитывай! Уйти живым! После такого оскорбления, урод!» Однако, как бы мне не хотелось об этом думать, но он, что, еще не осознал разницу в наших уровнях? «Подожди немного». Раздался мой голос, и в тот же момент тело Зеписа окостенело, словно его связали по рукам и ногам. «Ну что еще? «Что? Не могу двинуться! Что происходит?» «А, понял. Я принудил его своими словами, в которые, не задумываясь, вложил магическую силу. Похоже, что антимагия у него очень слабая, раз он подчинился такой простой магии слов. Ладно, подумай пока над своим поведением». Стоило мне только это сказать, как лицо Зеписа тут же стало выглядеть крайне раскаявшимся. «Я говорил не то, что полагается говорить при первой встрече, а хочу найти угол и забиться в него. Мне нет прощения!» Продолжал Зепис свое самобичевание, стоя столбом как чучело. «А он крут! Заставил извиняться самого Зеписа!» «Ага, кстати, ты видел? Он мгновенно испарил его гораздо. Должно быть, он владеет приличной антимагией!» «Никогда его раньше не видел, но он может оказаться темной лошадкой поколения хаоса!» Говорили экзаменующиеся удивленным голосом, увидев это. Но это преувеличение. Как бы там ни было, я умерил свой голос. Даже с его магической силой можно освободиться от принуждения через 10 минут. «Прости, что заставил ждать. Пойдем. Окликнул я ожидающую меня Мишу и пошел дальше. «Анас!» — позвала она меня тонким голоском. «Что такое?» «Ты сильный?» «Ха!» — невольно усмехнулся я. «Но отрицать не буду, но здесь другой случай». «А какой тогда?» — спросила Миша, задумчиво наклонив голову. «Просто он слишком слаб». Мы вошли в арену, представляющую себя место проведения экзамена.